И тут краем глаза Милена заметила, что почти одновременно с ней из банка вышел молодой человек скромного вида, типичный ботаник в сером кургузом пиджачке и круглых очках в металлической оправе, приводящих на память Гарри Поттера. Тот самый ботаник, который сидел напротив нее в банке. Он был такой неприметный, что Милена не обратила бы на него внимания, если бы он, как и переодетая Эльвира, не изменился, выйдя из офиса. Парень, который до того сутулился и робко поглядывал на окружающих поверх очков, словно ожидая от них подвоха, снял эти очки, спрятал их в карман, распрямился, воровато огляделся по сторонам и быстро зашагал вслед за фальшивой старушкой. В считанные секунды из законченного ботаника он превратился в опасного уличного хищника. Милена следовала за Эльвирой на безопасном удалении, чтобы та ее не заметила. Она не боялась потерять Эльвиру, потому что всегда могла проследить за ней при помощи жучка. Тем временем Эльвира свернула в дворовую арку. Подозрительный молодой человек последовал за ней. Милена немного отстала. Как только она подошла к арке, микрофон, прикрепленный к кофте загримированной Эльвиры, ожил, и в наушниках раздался резкий злой мужской голос. «Стой, бабка!» «Что ты, сынок?» – фальшивым старческим голосом отозвалась Эльвира. «Что тебе нужно от старухи?» «Сумку! Отдавай сумку, и я тебя не трону!» «Сынок, тебя разве в детстве не говорили, что нужно уважать старость?» «Ты мне зубы не заговаривай! За что это тебя уважать? Отдавай сумку, или я тебе ноги переломаю, будешь остаток жизни на костылях передвигаться!» «Фу, какой невоспитанный!» Дальше последовали какие-то нечленораздельные звуки. Милена тихонько заглянула в арку и увидела, что недавний ботаник и Эльвира, пыхтя и чертыхаясь, вырывают друг у друга сумку. «Да чего же бабка упорная!» – прохрипел парень. «С виду божий одуванчик, а вцепилась в свою сумку, как бультерьер. Ну все, если не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому». Он выпустил сумку, замахнулся рукой, в которой было зажато что-то тяжелое. Но в это время старушка слегка отступила и в то же время едва заметно переместилась вправо и одновременно повернулась на пятки, как будто танцуя под беззвучную музыку, и ударила ботаника ногой под колено. Тот удивленно ахнул, потерял равновесие и осел на асфальт. А старушка подскочила к нему и нанесла еще несколько ударов ногами. Немного отступив, она победно поглядела на поверженного противника и проговорила: «Будешь теперь уважать старость!» Незадачливый грабитель растянулся на асфальте и затих, а Эльвира поправила одежду и зашагала дальше. Милена дождалась, пока она отойдет на безопасное расстояние, и пошла следом. Проходя мимо лежащего на земле ботаника, она замедлила шаг и пригляделась к нему. Не то чтобы она беспокоилась о нем, просто было любопытно, как его отделала Эльвира. Отделала она его знатно. На лице у ботаника наливался огромный синяк, нос был свернут на сторону, но он был определенно жив и в сознании. Почувствовав на себе взгляд Милены, парень приподнялся на локте и злобно прошипел: «Что ставилось? Проваливай, швабра подтертая!» «Ну, значит, и в полном порядке». Милена пнула его в бок носком ботинка и последовала за своим объектом. Выйдя из подарки, она оказалась в большом зеленом дворе, окруженном пятиэтажными кирпичными корпусами. Посреди этого двора была ухоженная детская площадка, вокруг кусты сирени, чуть в стороне несколько гаражей и одноэтажное здание какой-то технической службы. И к этому-то зданию подходила переодетая старушка Эльвира, прижимая к груди плотно набитую сумку. Эльвира подошла к железной двери, нажала на кнопку звонка. Из-за двери донесся чей-то невнятный голос. Эльвира также невнятно ответила. Милена поняла, что находится слишком далеко от объекта, поэтому мощности микрофона не хватает для уверенного приема. Тем временем железная дверь приоткрылась, и Эльвира проскользнула внутрь. Милена немного выждала и подошла поближе, чтобы улучшить качество сигнала. Она увидела неподалеку от одноэтажного домика скамью и села на нее, подставив лицо солнцу и делая вид, что слушает музыку через наушники. Почти тотчас она снова услышала голоса, на этот раз вполне разборчивые. «Все в порядке?» – осведомился хорошо знакомый мужской голос. «Это, несомненно, был Василий Андреевич». «А вы что, сомневались?» – переспросила Эльвира с плохо скрытым раздражением. «Я свое дело знаю хорошо. Деньги у меня». «Отлично, отлично. Я знал, что ты справишься. Теперь мы можем продолжить эксперимент». «Продолжить? Как вы это себе представляете? У вас же не осталось людей». «Были бы деньги, люди найдутся». «Вы же говорили, что тот эксперимент на промышленной улице самый последний». «Да, но мне не удалось довести его до конца. Ты же знаешь, что все пошло не так, не по плану. Но теперь я точно знаю, что нужно для удачного завершения. Слабое место моей методики – облучение поляризованным светом. Те стеклянные излучатели, которые я использовал, не дают нужную частоту. Ну и что делать?» «Теперь я точно знаю, что нужно сделать. Я нашел описание одного средневекового артефакта, которым нужно заменить стеклянные излучатели. Он был изготовлен в 15 веке на венецианском острове Мурано и обладает уникальными свойствами. Говорят, что он создает звуковые волны, удивительным образом воздействующие на человеческое сознание. Он может вводить людей в состояние глубокого транса, наводить очень яркие галлюцинации». «И где же вы его возьмете?» «У меня есть наводки. Сейчас в одном частном музее проходит выставка художественного стекла из Венеции, и среди прочих экспонатов там находится этот артефакт». «Вы хотите, чтобы я его достала? Но там наверняка очень серьезная охрана». «Да, конечно. Тебе не придется действовать в лоб. Для того я и получил эти деньги. Мы используем их, чтобы подобраться к этому артефакту. Но сейчас это не самое срочное. Нам нужно как можно скорее найти тех двух женщин, которым удалось сбежать, найти и вернуть, пока не случилось непоправимого». «Вы же знаете, их уже пытались найти люди Власова, и все безуспешно». «Плохо искали. Те люди, которые занимались поисками, они ни на что не годились». «Других у вас нет? И у него, я так понимаю, тоже нет? Вы не забыли, что троих ваша подопытная убила? Еще один в больнице, в тяжелом состоянии. Осталось у него всего двое». «Ах, да какая разница, сколько их осталось?» Милена словно воочию увидела, как Василий Андреевич небрежно машет рукой. «Кого волнуют эти жалкие людишки? Зато я убедился, что мой метод работает. Как она их, а?» «Да он просто маньяк какой-то», — подумала Милена. «И где было мое профессиональное чутье?» Очевидно, Эльвира, услышав такое, не сумела скрыть эмоции. И Василий Андреевич кое-что понял. «У меня есть ты, Эльвира», — сказал он проникновенно. «Я в тебя очень верю». «Это, конечно, очень лестно», — в голосе Эльвиры прозвучала насмешка. «Только, боюсь, одной вашей веры недостаточно. И вообще, почему вы так на них зациклились? Не проще ли найти новых подопытных кроликов? Только помани». «Как ты не понимаешь? Во-первых, я хочу провести тесты, чтобы узнать, как на них подействовала моя методика, определить, были ли какие-то побочные эффекты, а во-вторых, они просто опасны. Ведь ты видела, как вела себя одна из них». «После того, как вы произнесли кодовое слово, без него они совершенно не опасны». «А вдруг они случайно услышат кодовое слово? Страшно подумать, что они могут натворить». «Как будто тебе не все равно», — подумала Милена. «Или ты боишься за себя?» «Кстати, я бы тоже хотела знать кодовые слова для тех двух женщин», — гнула свое Эльвира. «Зачем это тебе?» «На всякий случай. Ведь мне предстоит их искать, поэтому лучше знать о них как можно больше, хотя бы для того, чтобы случайно их не произнести. А то сами понимаете, что случится». «Нет, такое совпадение невероятно. Один шанс на тысячу. И вообще забудь, кодовые слова тебе не понадобятся. Кодовые слова – это мой маленький секрет». Василий Андреевич просвистел какую-то простенькую мелодию, а затем продекламировал своим звучным, красивым голосом. «Дама Бубен варила бульон, и пудинг пекла на обед. Десятка Бубен украла бульон, а пудинг украл валет». «Какой еще пудинг?» – раздраженно переспросила Эльвира. «К чему это вы?» «К тому, что неплохо бы выпить кофе. Кофе прекрасно стимулирует мою умственную деятельность. Только, пожалуйста, не ту растворимую бурду, которую мы пили там, на промышленной улице. Оттого кофе у меня были изжога и депрессия». «Ладно, я заварю нормальный кофе. Только переоденусь. Надоело ходить в этой старушечьей кофте. Я себя так чувствую, будто постарела на 40 лет». Послышался какой-то шорох, приглушенный стук и затем удивленный голос Эльвиры. «А это еще что такое?» «Автономный компактный микрофон», без колебаний ответил Василий Андреевич. «Жучок попросту». «Он самый. Где ты успела его подхватить?» «Черт, я в этой кофте была только в банке. Значит, это там. Ну да, около меня сшивалось какое-то чучело». «Выходит, кто-то за тобой следил. Выходит, кто-то уже знает, что мы получили деньги. Больше того, теперь этот кто-то знает, где мы прячемся. А ты уверяла меня, что не привела за собой хвоста. Как непрофессионально!» Повисла небольшая напряженная пауза. Потом Василий Андреевич выпалил. «Это наверняка Власов». «С чего вы взяли?» «Больше просто некому. Он следил за мной. Он хотел, чтобы я прекратил эксперимент». «Эльвира, ты не спела с ним у меня за спиной? Я видел, как ты с ним разговаривала». «Василий Андреевич, вы сами подумайте, если бы я работала на него, зачем бы он стал подсовывать мне жучок?» «Да, ты права, права. Извини. Да, вот еще что. Такие микрофоны работают на небольшом расстоянии. Значит, тот, кто нас прослушивает, должен быть где-то рядом. Выйди и проверь, нет ли здесь посторонних. А для начала...» В наушниках Милены раздался жуткий оглушительный треск, и затем наступила тишина. Милена поняла, что Василий Андреевич раздавил микрофон. Ну что ж, она уже и так достаточно много узнала. А сейчас нужно скорее удирать отсюда, пока не вышла Эльвира. Милена вскочила со скамейки и припустила к выходу из двора. Однако она еще не успела дойти до дворовой арки, когда железная дверь открылась, и на пороге появилась Эльвира, уже не в старушечьей кофте, а в синих джинсах и свитере. Убегать было поздно, и Милена юркнула в детский домик на игровой площадке. Эльвира внимательно оглядела двор, но не заметила ничего подозрительного и вернулась в свое убежище. Милена выждала еще минут 5, вылезла из домика и покинула двор.